Мало того, он начал меня подрезать, вынуждая ускориться, чтобы избежать столкновения. Вот только если транспортное средство не имеет магического накопителя, это не значит, что оно не может быть быстрее, чем магокар, что был переполнен магией, делающей обычным автомобиль более быстрым и мощным. Впереди как раз было не так много машин, так что я, сразу же увеличив скорость, стал маневрировать между ними так, чтобы между мной и мажором всегда кто-то был. Такое экстремальное вождение вызывало лишь возмущение среди других участников автомобильного потока, но ни я, ни блондинчик на это не обращали внимания, больше увлеченные нашей небольшой гонкой. Спустя минуту до него наконец-то дошло, что на своей машине он уже должен был меня обогнать десяток раз, а я все продолжаю находиться на несколько корпусов впереди него, и разрыв постепенно становится все больше. Движок магокара взревел, когда в него направили больше магической энергии, и мой соперник по неожиданной гонке начал стремительно сокращать разделяющие нас расстояние. Нам как раз к этому моменту попался свободный участок дороги, так что мажору было достаточно нажать на педаль газа в пол и больше не заботиться об опасных маневрах. Я же, продолжая придерживаться одной скорости, спокойно выжидал, давая блондину приблизиться ко мне. Участок дороги был прямым, а скорость такая, что захватывало дух, и все же этот не особо дружащий с головой представитель золотой молодежи попытался испортить сложившееся впечатление попыткой заговорить со мной, приблизившись почти вплотную. Даже не будь на мне шлема, встречные порывы ветра создавали такой шум, что все равно ничего из сказанного я разобрать не мог, но мажор, по всей видимости, этого не понимал, так как все больше распалялся. Если раньше он меня подрезал с целью подразнить, то теперь из-за вспыхнувшей злости он начал действовать куда более агрессивно, и если бы не мой опыт вождения на подобных скоростях, то аварии бы избежать не удалось. С учетом того, что магокары снабжены пассивными щитами, защищающими их от поверхностных повреждений, то в этом столкновении пострадал бы только я, чего допускать, конечно, не собирался. Не став сразу сдаваться, я позволил мажору прижать меня к борту оградительной полосы, так что еще чуть-чуть, и я начну мотоциклом высекать искры из металлического ограждения. Совсем потеряв остатки разума, блондин попытался провернуть это, еще сильнее приблизившись ко мне. В этот момент я воспользовался демоническим конем, находящимся внутри чоппера, чтобы изменить его свойства и на небольшой промежуток времени превратить в подобие магокара, чего с мотоциклами в связи с их небольшими габаритами пока никто из изобретателей добиться не мог. Мотоцикл, взревев двигателем, резко вырвался вперед, и в следующий миг он подпрыгнул, перекинув меня на противоположную полосу движения. Еще в прыжке я махнул рукой ошарашенному мажору и, нажав на тормоза, развернулся в обратном направлении, благо встречных машин не было, и я не опасался никого задеть или помешать их движению. Мой соперник по неожиданной гонке стремительно пронесся мимо, но, все еще пребывая в шоке от провернутого мною, блондин не сразу смог выровнять свой курс и, несмотря на магическую защиту, высек сноп искры из ограждения, который, должно быть, видели на расстоянии пары километров. Его машину резко выбросило на другую полосу, но все же мажор справился с управлением и не позволил магокару попасть в более серьезную аварию. Тем более впереди плотность движения возрастала, и он вполне мог задеть сразу несколько машин. Ну и ладно, я и так из-за него пропустил необходимый мне съезд, так что в любом случае пришлось бы возвращаться обратно, а так я сразу оказался недалеко от очередной развилки, которая вела меня в нужную сторону. Жаль, конечно, что гонка так быстро закончилась, да и соперник был слабеньким. Я так-то был бы не против с кем-то погоняться, чтобы вновь почувствовать себя наедине со своим байком и просто насладиться проносящимся на большой скорости пейзажем. Пускай даже это были городские постройки, но ночью они превращаются в сказочный лес, что манит обманчивыми светлячками свернуть в сторону. Сейчас же была середина дня и ничего такого не было, так что небольшой осадочек от этой гонки все же остался. Не доставало ей антуража и зрителей, которые бы болели за победителей. В любом случае это небольшое приключение меня немного развеселило, и я, уже не превышая скорость, добрался до нее имени Екатерины 2, где мое появление местная охрана давно уже воспринимала нормально и лишь здоровалась со мной, не препятствуя передвижению на транспорте, который по идее на территории был запрещен. Прохождение всех мер проверок и защит, как всегда, отнимало больше всего времени, но с этим я уже давно смирился, Так что как только дали добро на нахождение в лабораториях, я сразу направился в рабочий кабинет Хоткевича. Я так понимаю, мои демоны как обычно закончились? Без стука войдя в кабинет, спросил я у Аркадия. Мои изыскания требуют оказывать воздействие на образцы, виновато развел руками мужчина, как только закончил печатать что-то на своем рабочем терминале. К сожалению, не все из них могут это выдержать, чтобы не потерять остатки той энергии, что их здесь удерживает. Сам понимаешь, что я не хочу рисковать с очередным побегом и призывать кого-то более устойчивого, хмыкнул я, припоминая побег одного деревянного демона. После этого к безопасности проведения опытов над этими существами подходили с большой осторожностью. Так что лучше исследуйте слабых, которые ни на что не способны, чтобы ничего не произошло. Для понятия принципа их взаимодействия с миром достаточно и этих особей, уверил меня Хоткевич. Просто каждый раз тебя приходится дергать. Мне за каждое пополнение зверинца хорошо платят, так что я даже не против, чтобы ты почаще избавлялся от объектов исследований, подмигнул я ему. Ладно, с этим закончили. Есть что-то новое в твоих исследованиях? Не так много, как хотелось бы, но есть, довольно улыбнулся Аркадий. Я уже давно понял, что собеседников мужчине не хватает, а раз у нас такие налаженные отношения, то почему бы и не послушать, чего ему удалось добиться. Тем более мне и самому было это интересно. Энергетическая структура у демонов в корне отличается от такой же у магов. У одаренного она, как правило, фиксирована и имеет схожую с нервной системой структуру. Собственно, благодаря этому темному магу, специализирующемуся на проклятиях, достаточно знать только какую-то часть про структуру человека, чтобы воздействовать на нее. Демоны же имеют довольно гибкую и разнообразную энергетическую систему. Даже в пределах тех образцов, что ты давал, многие имели пускай и незначительные, но все же отличия. У нас это можно объяснить предрасположенностью к тому или иному направлению магии, но демоны не имеют такого разнообразия. Так-то имеют, вклинился я в его рассуждения, что лились на меня нескончаемым потоком. Просто это происходит у куда более сильных и развитых существ. А те, что я предоставил вам в лабораторию, действительно не должны иметь много отличий друг от друга. Надо будет запросить разрешение на изучение более развитой особи, задумчиво потер подбородок Хоткевич. Но больше всего меня удивляет их способность в энергетической структуре переносить информацию о своем физическом теле и воплощать ее здесь. А разве с обычными призывателями дела не обстоят так же? Решил уточнить я. Нет, отрицательно покачал головой мужчина. Другие призыватели создают что-то вроде портала, давая возможность своему призыву появиться в нашем мире. Энергия из их источников тратится на создание прокола между мирами и его удержание, чтобы обеспечить, собственно, сам переход. В твоем же случае ты призываешь только энергетическую часть демона, и уже здесь они без проблем воссоздают свою оболочку. Мы несколько раз замеряли уровень магии до призыва и после, так что я с уверенностью могу сказать, что твои призывы более экономные, что в корне расходится с представлением о магии, которые имеют другие призыватели. Все же я темный призыватель, хмыкнул я. В принципе, что-то такое я и подозревал, но полезно было узнать и такую точку зрения, тем более подтвержденную ученым, которому я могу доверять. Насколько я выяснил, ты первый так за несколько веков. По крайней мере призыватели, несмотря на свои рода, всегда держались обособленно от сообщества магов и общались друг с другом. По какой-то причине они недолюбливают таких, как ты, развел руками Аркадий. А ты много узнал о призывателях, уважительно протянул я. Мне казалось, информацию по ним тщательно скрывают и оберегают. Когда у тебя есть распоряжение от самого императора, такие вещи уже незначительны, слегка улыбнулся Хоткевич. Да и ничего секретного я не пытался их выпытать. Только несколько опытов и их объяснения, как они сами понимают все процессы их магии. Пара из призывателей оказалась более отзывчивой и поделилась такими вещами. «Погоди, императора?» – удивленно переспросил я. «Ну да», – непонимающе посмотрел на меня мужчина. «Ты разве не знал, что это не курируется лично императорской семьей? Я думал, что это больше относится к службе магической безопасности, но просто не ожидал, что император заинтересуется твоими исследованиями. Император может об этом в целом и не знать, но у него есть множество помощников, которые курируют те или иные направления. Но в целом это не особо важно», – махнул рукой Аркадий. «Главное, что, как я изначально предполагал, Города-призраки также имеют изменчивую энергетическую структуру. То есть они ведут себя как призванные демоны? Недоверчиво переспросил я. В какой-то мере, подтвердил ученый. Надо будет сделать еще несколько замеров, но моя гипотеза такова. Город-призрак – это сложная энергетическая структура, которая перемещается в наш мир и исчезает, как наберет достаточное количество энергии. После их исчезновения магический фон в округе всегда проседает, и это списывали именно на переход и не обращали внимания, что все это время город собирается всю доступную энергию. «Это все гипотеза», — повторил он, будто опасаясь, что я сейчас начну насчет этого спорить. Но, как мне кажется, она куда более достоверная, чем все высказанные до этого. «Если это какое-то существо», — начал я, но меня перебили. «Я же не говорил, что это существо». Не дал мне продолжить Аркадий. Просто схожий принцип, да и все находящиеся в нем люди и животные ведут себя независимо друг от друга. В любом случае, изучение твоих призванных демонов дает мне больше понимания того, как устроены города-призраки и, возможно, когда-нибудь я найду разгадку. Я раньше не задавал этого вопроса и если хочешь, можешь на него не отвечать, начал осторожно говорить я, боясь задеть мужчину. Почему ты так одержим этой загадкой? Что? Не похоже, что я гонюсь за мировой славой, невесело усмехнулся Хоткевич. Вопрос был чисто риторическим, так как он сразу же продолжил. Все куда проще. Я был в исследовательской группе, которая занималась как раз вопросом городов-призраков. На тот момент мы еще не знали, что они могут исчезать произвольно и что внутри лучше не оставаться. Руководство было уверено, что у нас на все есть еще несколько дней, тяжело вздохнул он. В итоге из всей исследовательской группы в живых осталось лишь трое и то только по той причине, что мы вызвались отправиться за провизией и водой, которые уже заканчивались. Когда мы вернулись, города уже не было на месте. Там я потерял дорогих мне людей, с затаенной болью в голосе закончил Аркадий. Покидал я лаборатории в смешанных чувствах. С одной стороны, я вновь немного пополнил казну рода, призвав демонов для исследования, но с другой стороны, Хоткевич приоткрыл мне часть своей истории. Судя по тому, как он все это рассказывал, среди той группы был кто-то действительно важный для него, либо близкий друг, либо девушка. Пускай он этого не озвучивал, все же шансы на это были исчезающе малы, но скорее всего все эти исследования были направлены на поиск исчезнувших людей, чтобы попытаться вернуть их в наш мир. Дело действительно достойное, чтобы стать целью жизни, так что неудивительно, что Аркадий так горел этой идеей, хотя с его талантами можно было бы заниматься совершенно иной деятельностью и жить в достатке и неге. В то же время его исследования показывают, насколько еще мало мы на самом деле знаем про наш мир и что в нем происходит. Вот и города-призраки, оказывается, имеют определенную общность с призываемыми мной демонами. А сколько еще эти исследования откроют тайн? Появление некрополей на юге Африки было тому примером. Никто ведь доподлинно не знал причину их появления и как долго еще будет удаваться сдерживать эту заразу в ее границах. Еще повезло, что некрополи появились в глубине материка и их можно было ограничить с суши со всех сторон. Боюсь, если бы этот очаг заражения ограничил с морями, то последствия были бы в разы ужаснее. Итак, на охрану границ тратится средства мирового сообщества и недостаток в кадрах в охране некрополей прямо указывает на то, насколько там тяжелая ситуация. Благо Российская империя находилась достаточно далеко, чтобы не беспокоиться по этому поводу, да и большинство населения нашего государства вообще к этому вопросу относилось довольно поверхностно, считая некрополи чем-то вроде мирового пугала. Лишь тот, кто был на границе, понимал реальную опасность разрастания зоны влияния мертвецов. Об этом мне в красках поведал Галим, которому довелось побывать со своим отрядом даже там и при этом умудриться выжить. Или же пробуждение фараонов, оказавшихся магами полубожественного уровня. Никто их реальной силы не видел, точнее, не мог рассказать ввиду того, что свидетелей попросту не оставалось, но уже то, что они смогли как-то воскреснуть, многое говорило об их возможностях. Правда, делиться своими тайнами они не желали, а жрецы могли наглядно продемонстрировать, почему соваться к ним не стоит. Только такие уникумы, как Хоткевич, смогли хоть немного изучить магию жрецов, но даже этого было недостаточно, чтобы полностью понять их или хотя бы найти эффективные средства защиты. Вот где на самом деле обитали сильнейшие маги-ритуалисты, и только то, что пока они практически полностью отвергают современные технологические достижения, дает какой-то паритет сил. Правда, все это были лишь мои мысли на основе того, что можно было добыть из открытых источников и рассказов Клима Акимовича, как очевидца всех этих вещей. Полную картину могли знать только люди, близкие к правителям крупных государств, а те по понятной причине никого в такие тонкости не посвящали. Аркадий также затронул интересную тему в разговоре. Судя по всему, ему для дальнейших опытов уже недостаточно будет моих светлячков и потребуется кто-то более развитый, а это определенные риски, которые ему должны одобрить. В целом, это было даже хорошо, так как мне требовалось узнать как можно больше о демонах с научной точки зрения, и чем лучше Ходкевич погрузится в эту тему, тем более полными будут конечные данные. Да и зря, что ли, они начали вести бестиарий. Несмотря на все происходящее, жизнь продолжалась и какие-то события проходили мимо меня, нисколько не затрагивая сферу моей деятельности. Например, тот портал в Восходной империи так и не смогли закрыть. Вместо этого вокруг него построили защитный купол, который никому не давал проникнуть внутрь и также выбраться наружу тем, кто из этого портала мог выйти. Самое интересное в этом было то, что никого кроме своих специалистов к нему не допускали, и тот репортаж о его появлении был единственным, что хоть как-то смог осветить данное событие. После этого власти бывшего Китая взяли все под жесткий контроль и никого не допускали в эту закрытую зону. Так что весь мир терялся в догадках, что там может быть, и лишь большие грузовики постоянно что-то ввозили и вывозили из этой зоны, сопровождаемые конвоем как из военных, так и группы культиваторов, которые явно показывали, что нападать на конвой не стоит, если не хочешь лишиться жизни. Такие вещи меня слабо волновали, так как и насущных проблем хватало. Алтия уже успешно заявила о себе на рынке юридических услуг, и к созданной мной фирме обращалось все больше людей. Большинство клиентов из-за влияния Засекина было женского пола, но кто сказал, что женщина не может сделать крупный заказ или порекомендовать организацию своему мужу? Благо наши клиенты были довольны оказанными услугами, а сарафанное радио лишь увеличивало известность Алтеи. Бар тоже не имел проблем с потоком посетителей. Приватные комнаты для переговоров все также продолжали пользоваться повышенной популярностью. Правда, с основанием Алтеи пришлось отказать клиентам в заключении договоров в стенах бара, но недовольных этим практически не было, да и присутствие сертифицированного юриста действовало на многих куда более убеждающе, чем множество примеров удачно заключенных контрактов. Одновременно с тем, что бойцов в роду стало значительно больше, необходимо было расширить арсенал оружия и сопутствующего оборудования. Хорошо, что после того памятного отдыха, когда мы познакомились с молодой парой Ухарских, мне достаточно было лишь позвонить Евгению насчет необходимости заказа. Дальше уже молодой оружейник самостоятельно подбирал все необходимые, основываясь на том, что я заказывал до этого, и мне оставалось только скорректировать и одобрить смету, чтобы в течение недели мне доставили все необходимое одним бронированным грузовиком. Было в этом заказе несколько техномагических новинок, но решение об увеличении их числа будет приниматься уже после того, как ребята Волкова все тщательно проверят на полигоне и дадут свою оценку. Может, Шуваловы не могут похвастаться таким же уровнем богатств, как Барклай де Толли, но экономить на безопасности я не собирался. Впрочем, я не собирался экономить и на сборе информации. Благо за это время Реми смогла отобрать среди других аналитиков, которым можно было поручить более сложные задачи, и это значительно облегчило загруженность самой француженки. Благодаря этому она могла сосредоточиться на других более интересных задачах, а не загибаться в рутине, которую по силам сделать и другим. За все это время Аркур смогла собрать неплохую базу на все могущие заинтересовать наш род направления, и отчасти благодаря этому я уже мог не так сильно переживать за казну рода. Состояние наших дел на данный момент было таково, что мы вышли на стабильный доход, который с каждым месяцем понемногу увеличивался. Я уже и забыл, каково это, не искать дополнительные средства, чтобы покрыть все потребности быстро растущего рода. Как всегда бывает в такие моменты, мои размышления были прерваны звонком не Скуратова, как я ожидал, а Воронова, который Сергей. Возвращался я в этот момент после разговора с Ходкевичем и был по этой причине на трассе. Правда, благодаря навороченному шлему я с этим проблем не испытывал, одним жестом подтвердив принятие звонка. «Чем спешишь похвастаться?» – спросил я после того, как мы поприветствовали друг друга. «Разве я не могу позвонить просто так?» – раздался голос Сергея в ответ, в котором так и сквозило сдерживаемое веселье. «Ты и просто так?» — хмыкнул я. «Еще ни разу такого не было. Статистика, однако», — деланно вздохнул парень, будто был раздосадован этой ситуацией. «Но ты в целом прав. Хочу пригласить тебя и твоих учеников на замер моего ранга на арендованном имы. Странное предложение, не находишь?» Не удержался я от язвительных ноток. К этому моменту я вклинился в поток машин и пришлось снизить скорость, так что разговаривать можно было более спокойно без постоянного отслеживания дороги впереди. В чем подвох? Я сделал ставку на том, что до лета перейду в новый ранг, и обещал не делать замеры, пока сам не почувствую, что уже преодолел границу между рангами, признался Воронов, что было довольно откровенно. «Так и знал, что ты не так просто попросил меня выставить против тебя мои призывы», — покачал я головой, хоть мой собеседник и не мог этого видеть. «Надо было просить больше денег, а то, чувствую, сумма твоего выигрыша в разы превосходит запрошенное мной. Ты сам назначил свою цену», — довольным голосом ответил на это он. «Так что, каким будет твой положительный ответ? Мне-то какой резон в этом участвовать?» «Ну как же», — возмущенно произнес Сергей. «Ты поймешь, что я был прав насчет того, что маг лучше всего развивается во время смертельной опасности, что я и так знал», — не смог удержаться я от комментария. «Эй, а почему тогда ничего про это не сказал? Зачем?» – удивился я. «Ты же был полностью уверен в своей гипотезе, а то, что наши предки именно во время войны прогрессировали сильнее всего, может понять любой, кто копнет чуть глубже в хроники магического мира. Еще ты сможешь измерить прогресс своих учеников без регистрации в официальной базе», — добавил бонусов Воронов. «Насколько я знаю, ты им запретил пока проводить тестирование, и они единственные со своего потока не показали свои результаты». «Все-то ты знаешь», — ворчливо отозвался я. «Действительно, я хотел провести замеры своих учеников после того, как пройдет турнир, но навалилось столько дел, что идти на черный рынок за такой услугой попросту было некогда. Тут же бывший родственник предлагает мне это совершенно бесплатно. Знает ведь, как заинтересовать меня». В плане денег Сергей был на удивление прижимистым и всегда искал выгоду. Те же постоянные ставки на то или иное событие позволяли ему быстро поднять собственный капитал, никак не связанный с родом. Если же события были не самые благоприятные, он делал все, чтобы они в итоге сыграли в его пользу. «За все время нашего сотрудничества у меня не было никаких нареканий в его сторону, наоборот, каждое дело, что предлагал этот представитель ненавистного мне рода Вороновых, приносило мне неплохой денежный куш, от которого грех было отказываться. В этом плане я полностью поддерживал братца и готов был и дальше вести с ним дела, к нашей общей выгоде, разумеется». «Хорошо», — убедил, после нескольких секунд молчания ответил я. «Я скину тебе место и точное время», — будто только и дожидаясь этого, быстро произнес Сергей. «До завтра». Глава 10. Мои ученики, что было в принципе предсказуемо, не стали отказываться от пробы своих сил на имы. При этом никого не смущало, что это было не совсем легально, да и свой ранг всегда можно подтвердить на измерителе Академии, чтобы не возникло никаких кривотолков. Да, возможно, это и было нелегально, но все же и не через черный рынок. У влиятельных родов есть свои послабления, и организовать доступ к одному из им без фиксации записи Воронову было куда проще и дешевле, чем мне. Как бы я ни старался усилить свой род, но до такого уровня нам еще несколько десятилетий успешной деятельности, вот тогда мы будем у многих на слуху, и некоторые вопросы будет решать в разы проще, чем сейчас. Сергей не был бы собой, если бы не сделал из своего спора очередное шоу, собрав публику, которая готова была сделать ставки на то, сумел он перейти в новый ранг или все же его оппонент был прав и так быстро перейти из одного ранга в другой парню не суждено. Как и несколько лет назад, когда я поверял свои силы через заказ на черном рынке, им и выглядел куда менее пафосно, чем огромный кристалл в Академии магии. Да, кристалл был довольно большой, да и весил, наверное, немало, но все же производил куда меньше восторженного эффекта. В данном случае им и представлял из себя постамент с кристаллом метровой длины и прикрепленного к нему голографического проектора, который, собственно, отображал показания прибора и давал возможность всем зафиксировать результат. Для самого теста Воронов воспользовался одной из больших комнат для переговоров в моем баре, что его явно веселило, особенно когда он сказал, куда мне необходимо будет подъехать. В отличие от него я видел в этом лишь дополнительную оплату за аренду комнаты, которая пользуется не так часто, да и реклама среди молодых аристократов была приятным бонусом. «Добро пожаловать всем собравшимся», – поприветствовал Сергей приглашенных им гостей, которых в общей сумме собралось плюс-минус 30 человек. «Как я понял, кроме меня и четверки моих учеников здесь были однокурсники моего братца, которые, собственно, и были участниками спора. Сегодня вы узнаете, можно ли за короткое время пробиться через ранг, если рискуешь своей жизнью, или можно достичь того же тренировками, но более в спокойной обстановке. Ты, как всегда, любишь привлекать к себе внимание», – недовольно проворчал коротко стриженный светловолосый парень в очках. Он был оппонентом в данном споре и выглядел не особо радостным от устроившего здесь представления Воронова. «Давай приступим к делу и наконец-то закончим на этом. Всему свое время», – улыбаясь, ответил Сергей. «Для тех, кто, возможно, не в курсе, но я и Кирилл, находясь в одном ранге чародея, не сошлись в подходах к развитию мага. И сейчас мы проверим, кто из нас прав и в каком случае маг прогрессирует быстрее. Напомню, что по последнему измерению наших рангов мы набрали примерно одинаковое количество условных единиц магии Наймы. Также мы готовились к текущему дню одинаковый промежуток времени, имея схожие ресурсы для своего развития. А теперь приступим», — театрально взмахнул он рукой, давая возможность своему оппоненту попробовать первому. Вообще, измерение магической энергии сложно было назвать полностью объективным, ведь количество очков зависело от того, сколько маг способен за раз выделить энергии и направить ее в кристалл. После такого он мог быть полностью опустошенным, но получить необходимый ранг, когда другой в таком же ранге маг будет готов повторить эту процедуру хоть еще 10 раз в течение часа, вновь наполнив свой источник энергии. Скорость наполнения у всех разнилась, и поэтому за эталон принимали только максимальный размер выделяемой за раз магической энергии. Кстати, тот, кого Сергей назвал Кириллом, был из рода Мурузи, который славился своими магами, постигшими стихию молнии. Неудивительно, что с такой специализацией этот род прочно засел в сфере энергетики и разрабатывал оборудование для электростанций. Они в числе еще нескольких родов обеспечивали империю электричеством и прокладывали новые линии электропередач в слаборазвитые районы. Кирилл под заинтересованным взглядом собравшихся подошел к им и, положив на него ладонь, резко выдохнул. Воздух вокруг парня моментально наэлектризовался, и в комнате запахло грозой. Этим, собственно, выброс энергии стихии молнии ограничился, что говорило о потрясающем контроле довольно своенравного магического направления и о том, что этот представитель рода Мурузи, в отличие от многих, посвящает много времени отработке своих навыков, оттачивая их до идеала. На голографическом экране высветилась цифра в 2012 очков, а значит, Кирилл смог перейти в ранг младшего мага, что уже само по себе было достижением, особенно в столь короткий промежуток времени. Еще до того, как кто-то успел отреагировать на возникшую цифру, Воронов захлопал в ладоши. «Потрясающий результат, искренне, как мне показалось», — обрадовался Сергей, хлопнув по плечу Кирилла, который от такого понебратского обращения лишь поморщился и поправил очки. «Как вы можете заметить, мой друг сумел перейти в следующий ранг всего за несколько месяцев, тем самым доказав, что упорный труд позволяет достичь высот, которые иные никогда не возьмут. Запомните, чем больше вы прикладываете усилий, тем лучше результат вы получите по итогу. Хватит поясничать», — осадил его Мурузи. «И покажи, чего сам смог добиться, или мне просто забрать выигрыш», — с неприкрытым вызовом в голосе спросил он. «Хорошо, хорошо», — поднял в примирительном жесте руки Воронов. «Я всего лишь хотел немного разрядить нашу напряженную обстановку. Все же спор на полмиллиона имперских рублей — это не шутки». На этих словах практически все собравшиеся пораженно посмотрели на этих двоих соперников по учебе. «Пускай я не сильно интересовался всеми подробностями происходящего в академии, но благодаря Реми был в курсе основных событий, которые она мне предоставляла в виде краткой сводки, чтобы я не тратил на это много времени. Его и так постоянно не хватало». Так вот, Воронов и Мурузи были в своих группах негласными лидерами и из года в год вели что-то вроде состязания, кто же из них сильнее как маг. Благодаря этому их поток был намного сильнее своих предшественников, так как остальные на их фоне, если бы усердно не занимались, выглядели бы совсем жалко, и окружающие могли бы посчитать, что однокурсники этой парочки вообще не занимаются. Так что, по сути, Сергей и Кирилл тянули за собой весь поток курса, и с каждым годом их противостояние набирало обороты. Правда, Мурузи по какой-то причине отказывался участвовать в турнире Академии магии, из-за этого парни не могли решить возникшие между ними разногласия на арене. Возвращаясь к названной сумме, она была велика даже для наследников богатых родов империи и поразила действительно всех. Никто просто не мог даже представить, что кто-то захочет рисковать такой суммой денег. Я же, с другой стороны, теперь понимаю, почему так быстро согласился братец на названную мной сумму, ведь это была сущая мелочь на фоне того, что он мог получить. Ну ничего, я еще обязательно отыграюсь с ним за это, просто отложу это на потом. И вовсе я не злопамятный. Ну раз все так хотят увидеть, кто же уйдет отсюда с крупной суммой помимо того, что стали остальные собравшиеся, то так уж и быть, поклонился Воронов приглашенным студентам, я продемонстрирую свой результат. Он приложил руку к им и посмотрел на Кирилла. Мне даже самому интересно, что в итоге получится. Подмигнув своему давнему сопернику, Сергей, как и блондин до него, сконцентрировал в ладони всю доступную ему энергию и выпустил ее в кристалл, который моментально поглотил ее и начал вести подсчеты. В отличие от Мурузи, контроль моего бывшего родственника был не так хороший, в комнате стало довольно прохладно. Некоторые девушки, одевшись слишком легко, сразу пожалели о своем решении, начав зябко ежиться от пронизывающего все холода. И все же это было лишь проявлением магии, а значит не имело постоянной основы, да и магическая защита этого места, установленная мной лично, снижала пагубные эффекты от такого рода магии. Собственно говоря, улыбаясь, произнес братец, отходя от имени и словно не интересуясь, какой результат он покажет. Подсчет еще велся, и цифры уже превысили показатель в 2000 очков. Можно было даже не проводить эту проверку. Цифры остановились на значении 2105. Пускай это лишь на 5 единиц превысило необходимый порог, но все же он был покорен. Перед нами стоял полноправный маг холода. Именно с этого ранга его можно было считать повелителем стихии и боевым магом. И еще одним важным моментом было то, что Воронов каким-то образом сумел перескочить через ранг. «Тебе как всегда везет, Воронов», – процедил сквозь зубы Кириллу, с помощью коммуникационного браслета совершая перевод на счет парня. «Просто я очень люблю спорить и не люблю проигрывать», – подмигнул ему Сергей и, убедившись в пополнении счета, радостно улыбнулся. «Думаю, теперь можно однозначно сказать, что одаренный развивается быстрее, если он подвергается реальной опасности, когда необходимо выложиться на полную и сверх того». Собственно, на этом представление окончилось, и Воронов предложил всем оценить свои результаты на измерителе, пока еще действует время аренды. Парень успел переговорить со всеми однокурсниками и несколько раз незлобно поддеть хмурого Кирилла, который, судя по всему, никак не ожидал, что его обойдут. Только после этого он подошел к нам. «Вот моя теория и подтвердилась», – негромко произнес Сергей, лучась довольством. «Готовься, что скоро к тебе могут попроситься другие на проведение схожего испытания», – подмигнул братец. «А это мне зачем?» – удивленно посмотрел я на него. «Ладно, я назвал слишком малую цену за то рискованное предприятие, но делать явный намек, кто ему помог достичь этого результата». «Все как обычно», – пожал плечами Воронов. «Я организую само мероприятие, а ты предоставляешь необходимых противников. Цену можно выставить даже больше, чем выставил ты мне. Повторюсь, мне это зачем?» Скрестив руки на груди, холодно спросил я. «Из чего такая уверенность, что они согласятся?» «Я ребят веду за собой с первого курса», — уверенно ответил Сергей. «Так что многие из них согласятся рискнуть, чтобы не отстать от большинства, которые так или иначе потянутся за мной и Кириллом. И зачем это лично тебе?» Начал все из простого интереса, вновь пожал плечами маг льда. Хотя вернее было бы сказать маг льда с больших букв, ведь его результат действительно был довольно высоким. Теперь же многие сами стали тянуться за лидерами курса, да и должников у нас прибавилось, что может пригодиться в дальнейшем. «Бесплатный сыр», — не смог удержаться я от ироничной улыбки. «Не без этого», — понимающе кивнул Сергей. «Что-то мне подсказывает, что ты меня втягиваешь в очередную авантюру», — недоверчиво вздохнул я. «Разумеется», — широко улыбнулся Воронов. «Ты участвовать в дуэлях не хочешь, значит мне на этом не заработать, а вот такие спарринги с монстрами могут пойти многим по вкусу. Тем более все в домашней обстановке и никуда выезжать из города не надо. Красота!» — развел он руками. «Еще, как бонус, твои ученики смогут посмотреть на работу старших и, возможно, что-то почерпнуть для себя», — добавил бывший родственник. «Я не собираюсь ради каждого такого студента отрываться от дел», – ворчливо отозвался я. «Да и кто будет находить им помещение под спарринг? Значит, ты в принципе согласен?» – хитро посмотрел на меня Сергей. «Насчет места и времени можешь не беспокоиться, за свою часть оплаты я все организую в стенах академии. Да и не думаю, что руководство будет сильно против такой практики. Кстати», – задумчиво обронил он, почесав бровь, «а ведь к этому делу еще и целителей можно привлечь. Все равно от тебя не отделаешься», – со вздохом ответил я. «Отлично», – подмигнул мне Воронов. «Тогда я пошел. Дел море», – развел он руками, наглядно демонстрируя объем предстоящего. Расстроенный проигрышем, Мурузи первым покинул комнату, а за ним постепенно потянулись и остальные студенты. В итоге в комнате остался я, мои ученики и довольно потирающие руки Воронов. «Как хорошо-то день складывается», — подойдя к нам, — произнес он. «Много согласившихся рискнуть так же, как и ты. Не то чтобы много», — поубавил радости в голосе Сергей. «Но все же есть первые желающие, и за ними могут пойти остальные. Особенно если сделать спарринг с монстрами открытым. За небольшой взнос, разумеется, но все же, аристократии так не хватает развлечений», — заинтересовался я. «Типа того», — кивнул Воронов. «Все развлечения, что есть, были перепробованы множество раз и уже не вызывают тех же ощущений, что и раньше. А тут смертельная битва», — эмоционально вскинул он руку. «Риск быть убитым или победить монстра, чтобы потом хвастаться перед друзьями. На такое многие пойдут, тем более это не дуэль, где ты сражаешься против другого мага, а значит, он может и сдержаться. Так что, думаю, это развлечение найдет своих участников и зрителей. А вы чего притихли?» — обратился он уже к моим ученикам. «Не хотите, что ли, проверить, насколько стали сильнее благодаря тренировкам Егора?» «Учитель запрещал нам проверять свой ранг», — мило произнесла Алиса, словно покладистая ученица. Еще и глазки потупила. «Актриса, идите уже», — махнул я рукой. «На такие выходки водной волшебницы я уже давно не реагировал, они стали слишком привычными и обыденными. Впрочем, такая моя реакция заставляла Нарышкину придумывать новые методы вывести меня на эмоции. Правда, пока у нее не особо получалось, но энтузиазма от этого меньше не было. Вот так по очереди каждый из четверки подходил к им и с удивлением от показанного результата уходил в сторону, освобождая дорогу следующему. Изначально у Нарышкиной был ранг младший мастер, а у парней Елены старший мастер. Но это было в самом начале их учебы и еще до того, как мы стали активно заниматься. Сейчас уже прошло почти 2 года, и их продвижение было значительным. Алиса выдала результат в 1400 ЕМ, что однозначно говорило о ранге старшего мастера. Нарышкиной оставалось совсем немного до ранга волшебника и, думается мне, к осени она сможет его достичь, если сохранит тот же запал к тренировкам. Владимир и Мирослав показали по 1730 и 1670 единиц и подтвердили ранг волшебника. Сильнее всех выделилась Лена. Когда она отошла в сторону, на голографическом дисплее горела самая большая цифра из продемонстрированных четверкой – 1815 УЕМ. Тем самым она перешла в ранг чародея. Впрочем, Лена прогрессировала быстрее всех за счет того, что побывала в другом мире, где совсем другой тип магической энергии, благодаря своему второму источнику, который также подстегивал общее развитие. Так что это не совсем чистый результат, но прогресс есть прогресс, и это сложно отрицать. «Это, получается, я за 2 года вырос до ранга волшебника?» — удивленно спросил у меня Бартенев, когда наплыв эмоций у всех стих. «По большей части за счет улучшения контроля над источником и магической энергией», — кивнул я. «У вас, в отличие от Сергея, не возникало никаких барьеров в развитии. Поэтому мне потребовалась стрессовая и опасная ситуация, чтобы преодолеть его», — вставил Воронов. «Можно было бы добиться этого более долгими тренировками, но, как видите, мне нужен был результат быстрее, чем через пару месяцев. Кажется, кто-то решил стать учителем», — вежливо спросил я, но мой взгляд говорил, что оценка его действий однозначна. «Прости, прости», — тут же отступил он на шаг. «Просто поймите, что да, по этому тесту вы стали сильнее, но это не значит, что кто-то более низкого ранга не сможет вас одолеть. При должной подготовке и старании даже подмастерье может победить чародея. Само собой, при более высоких рангах разница более ощутимая, но все же, так что особо не радуйтесь и постарайтесь свой ранг раньше времени не светить». «Снова тренировки?» — убито протянул Мирослав. «Конечно», — хлопнул его по плечу Орлов. Ты же хотел превзойти своего брата, так что у тебя есть все шансы к концу обучения бросить ему вызов и победить. Так-то он так, почесал затылок наш самый большой ленивец. Но все это, неожиданно ответила за него Алиса и каким-то странным взглядом посмотрела на меня, к чему в итоге приведут наши тренировки. А вот это уже интересный вопрос, да и девушка отбросила свою привычную игру. Как знать, пожал я плечами, улыбнувшись. Я до этого никого не учил, а вы сами навязались на эту участь, так что мне самому интересно, что из этого выйдет. Господин, поклонилась мне слуга, стоило нам переступить порог дома. Пока вас не было, в поместье прибыла гостья, изъявившая желание встретиться с вами. Мы разместили ее во второй малой гостиной. С учетом того, что Арина до вечера была занята работой в клиниках, то гостьей действительно никто не мог заняться. Так что до прихода хозяев приходилось слугам развлекать неожиданного визитера, либо просить прийти позже. Как давно она прибыла и как представилась? Спросил я, внутренне прикидывая, кто же это мог быть. Не то чтобы гости ко мне редко приходят, все же знакомств у меня стало больше и кто-то время от времени да нанесет визит вежливости, как, впрочем, делаю и я. Слишком много вариантов, чтобы предполагать что-то однозначно. «Красивая китаянка», — ответила девушка, представилась как Ксумин. «Хорошо, спасибо», — отправил я слугу заниматься своими делами, а сам задумался о возможных последствиях данного визита. Благо в своем доме я могу многое, уж об этом я позаботился. «Лена, пойдешь со мной?» Отдавать распоряжение Роксане, которая всю дорогу нас сопровождала, не стоило, она бы и так пошла вместе со мной, занимаясь своими прямыми обязанностями. В указанной слугой гостиной действительно обнаружилась красивая женщина, даже скорее девушка, настолько была ослепительна ее холодная красота. О холоде я упомянул не только от того, что от гостей веяло опасностью, но и из-за того, что волосы представительницы клана Мин были абсолютно белыми. При этом глаза китаянки были насыщенного синего цвета, правда, также подернутые белизной, будто их сковал тонкий слой льда. Интересно, это просто внешность такая или передо мной маг льда высокого ранга? Слишком уж выделяются особенности ее организма. Сама Ксумин сидела на диване и до нашего появления медленно отпивала из чашки чай. Впрочем, девушка ее сразу же поставила на стол. Стоит отдать должно, все было проделано с изяществом и грациозно, будто именно это движение отрабатывалось много часов. Устроившись поудобнее, китаянка с любопытством посмотрела на меня, после переведя взгляд на моих спутниц. «Извините, что пришлось ждать, но я не был предупрежден о вашем визите заранее», вежливо улыбнулся я, садясь вместе с Леной напротив гости. Роксана же встала сбоку от нас, прислонившись к подоконнику. «Да, надо было предупредить вас, князь Шувалов, о моем визите, но, боюсь, что в таком случае наша встреча прошла бы совсем по-другому», вернула мне зеркальную улыбку представительница клана Мин. «Интересно, почему?» — хмыкнул я. «Я бы хотела попросить прощения за моего младшего брата», — склонила голову девушка ровно настолько, чтобы показать признание вины, но недостаточно, чтобы проявить уважение или, не дай боги, показать себя ниже меня. В восходящей империи, насколько я знаю, такие нюансы отслеживали очень скрупулезно и все представители магических родов, или, как у них, кланов, обучались этому с пеленок, так как склониться ниже, чем надо, или недостаточно низко, могло расцениваться как оскорбление. Вообще, в их этикете было слишком много нюансов, чтобы запомнить их иностранцу, так что в этом представители этой империи относились сдержанно к ошибкам несоотечественников. Так вот, своими действиями Ксумин показывала, что считает, что я стою либо на равных позициях, либо ниже, но не желает показать этого, чтобы я не чувствовал себя оскорбленным. Еще одним интересным нюансом было то, что волшебница говорила на русском без малейшего акцента, да и одета она была в светло-голубое платье в европейском стиле, а не то, что принято носить женщинам в восходящей империи. К сожалению, я не настолько хорошо знаком с кланом Мин, чтобы знать, про кого именно вы говорите, развел я руками, никак не отреагировав на действия девушки. Я говорила про Джинхе Мина, с которым вы познакомились чуть ранее, осторожно произнесла она. «А, вы про того юношу, что хотел убить меня», иронично уточнил я. «Да, такое знакомство имело место. Вот только я не понимаю в таком случае, что вы делаете в моем доме. Мой младший брат поступил опрометчиво, слегка поморщилась Ксу. За это он получит наказание, когда вернется на территорию клана. Так в чем проблема, перебил я ее. Насколько знаю, вы можете забрать своего брата в любой момент, чтобы провести наказание за его поступки. Все верно, кивнула китаянка. Но все же мне не хотелось, чтобы между кланом Мин и родом Шуваловых были какие-то неразрешенные вопросы и трения. Вот как, удивленно посмотрел я на нее, только мой род не настолько влиятелен, чтобы представитель прославленного клана приходила ко мне лично, развел я руками. К чему разведение этих политесов, если вы все могли сделать и без моего участия? Скажем так, ваши способности уникальны, тщательно подбирая слова, произнесла Ксу, положив свои изящные ручки на колени. Все ее действия были направлены на то, чтобы я точно обратил на эти детали внимание. Пускай китаянка внешне была холодна, но ее движения и то, как она это подавала, привлекали внимание и невольно заставляли концентрироваться на этом. Впрочем, рядом со мной сидела Лена, на которую это вообще никак не действовало, и от моей жены полыхало сдерживаемым раздражением. Последнее было даже хорошо, так как несколькими месяцами ранее она могла и вспылить, не став даже пытаться контролировать себя, а сейчас ничего, вежливо улыбается, хотя в глазах и полыхает недоброе пламя. Настолько уникальны, что один из вас решил меня устранить, холодно спросил я. Это была ошибка младшего брата, чуть склонила голову гостья. Он пока мыслит абсолютными категориями и не понимает, что в мире много тонов и не все есть зло или добро. Вновь она переводит все стрелки на Джинхея, будто клан Мин здесь ни при чем. В последнее слабо верится, скорее все это походит на проверку как меня, так и представителя клана Мин. Несмотря на свои возможности, напавший на меня имел слишком мало опыта, чтобы противостоять моим демонам. И к чему же вы причисляете меня? Тем не менее продолжил я разговор. К темным магам, пожала плечами Ксу. Вы необходимы для уравновешивания мира и круговорота энергии. В любом случае вы, князь Шувалов, не тот, кого мы ищем. И как проходят ваши поиски? Поинтересовался я. У нас есть определенные зацепки, уклончиво ответила она, отведя взгляд. Ксу Мин, тяжело вздохнул я. Давайте сразу обговорим. Вы бы не стали приходить сюда, если бы вам от меня что-то не было нужно. Что-то, что я могу дать вам только на добровольной основе. Я внимательно посмотрел на девушку, но та никак не отреагировала на мои слова и лишь, вежливо улыбаясь, слушала меня. Предположу, что Джинхи был лишь пешкой, которую вы были согласны потерять, лишь бы проверить вживую мои навыки. Сейчас он тоже служит поводом для того, чтобы начать со мной разговор, ведь вы его можете в любой момент вытащить из-за стенков, воспользовавшись своим правом карать преступников как клана. Так что же вы на самом деле желаете? Вкратчиво спросил я у нее. Вы правы, на удивление не стала отрицать китаянка и деловым тоном продолжила говорить так, будто сдавала отчет. Наш клан направил в Российскую империю нескольких воинов разной степени посвященности в дела клана. Главная цель — найти чернокнижника, который устроил несколько инцидентов в новогоднюю ночь. Нам удалось найти несколько его учеников, но никто из них не в курсе, кто был их учителем, или убили себя раньше, чем нам удалось получить сведения. Пока наше собственное расследование зашло в тупик. И к чему вы все это рассказываете? Спросил я, когда пауза излишне затянулась и не было видно, что Ксу будет продолжать свой отчет. Это скорее всего не будет одобрено старейшинами клана, медленно проговорила она, будто еще не до конца решившись сделать шаг вперед и наконец-то ответить на мой вопрос. Но я прошу вашей помощи в поимке моего брата Бэймина. Пускай моя гостья продолжала сохранять маску ледяной королевы, но последние слова она проговорила излишне быстро, чем с потрохами выдала свое волнение и, похоже, девушка сама прекрасно это понимала. Значит, чернокнижник, из-за которого все началось, происходит из рода Мин, забавно ухмыльнулся я. У всего есть обратная сторона, безразлично пожала плечами Ксу, возвращая свою холодность. Так произошло и с нашим родом. Мы столетиями занимались изгнанием и уничтожением демонов, и за это время в арсенале клана собралась большая коллекция того, что в ином случае было бы уничтожено, но основатель клана приказал сохранять такие вещи, чтобы потомки лучше понимали, с чем им предстоит бороться. Мой старший брат увлекся архивом, в котором содержались описания кровавых ритуалов. Это сделало его сильным экзорцистом, но в то же время извратило понимание того, чему нас учит. К сожалению, к тому моменту, как это было обнаружено, Он уже покинул клан и годами мы не могли найти его. Я так понимаю, именно об этом нюансе знают немногие, верно? Кивнула девушка. Только моя ветвь клана знает все подробности произошедшего. Опять эти аристократические заморочки. Почесал я затылок, устало вздохнув. Как же я от этого устал. Это дело чести. Впервые проявила яркие эмоции Ксу, зло посмотрев на меня и повысив голос. Моя семья должна решить эту проблему, чтобы смыть с себя позор. Лена на такой выпад со стороны гостьи вытянула руку вперед и в ней тут же возник язычок пламени. Не забывайте, что вы здесь гостья, и не смейте повышать голос на моего мужа. Явно сдерживаясь, довольно грозно произнесла она. Особенно грозно это выглядело при таком аргументе, как магическое пламя в ее руке. Иначе мне придется забыть про законы гостеприимства. Ксумин пораженно посмотрела на мою жену и, кажется, побледнела еще сильнее, хотя и так кожа у китаянки была настолько белой, словно ее никогда не касались лучи солнца. И почему я раньше не обратил на это внимания? Прошу прощения за мою резкость, склонилась в поклоне представительница клана Мин даже ниже, чем делала до этого, обращаясь ко мне. Я пришла в ваш дом просить помощи и, к сожалению, мои эмоции взяли верх над разумом. Ваши извинения принимаются. Я положил руку на плечо Лены и отрицательно покачал головой. Моя жена еще несколько секунд сверлила Ксу настороженным взглядом, но пламя все же убрала, хоть и чувствовалось, что готова применить его в любой момент, но не вижу резона помогать тем, кто хотел меня убить. Пускай это вашему младшему брату не удалось, но была уничтожена моя машина и убит мой слуга. Мы готовы компенсировать это досадное недоразумение, слегка поморщилась китаянка, видимо, не ожидая, что я буду настолько зациклен на этом. Также моя семья готова заплатить вам за помощь в поимке Беймина. Все как всегда сводится к деньгам, покачал я головой. Но пока вы не смогли меня заинтересовать, тем более мне до сих пор непонятно, что я получу за помощь клану Мин, а не только вашей семье, улыбнулся я, смотря на то, как трескается маска хладнокровия на лице девушки. Клан Мин готов в ответ на ваше сотрудничество и помощь предоставить вам доступ к хранилищу клана, стараясь сохранять лицо, медленно произнесла Ксу. Насколько нам известно, вы бы не отказались от возможности прочесть трактаты по демонологии, такие, как, например, книги Соломона. У вас есть даже такое. Не смог удержаться я от удивленного восклицания. Как я и говорила, наш клан уже много веков занимается своей деятельностью, гордо произнесла моя собеседница. Так что вы ответите на мое предложение, князь Шувалов, моя помощь вам обойдется в 1 000 000 имперских рублей, вежливо улыбаясь, сказал я, наблюдая, как на миг расширились зрачки Ксу при названии такой суммы. И, конечно же, я хочу получить доступ к вашему хранилищу. Я могу обеспечить доступ к хранилищу клана, но названная вами сумма, развела она руками. Неужели честь вашей семьи стоит так дешево? Специально сделал я акцент на равенстве денег и этого понятия, которым, по всей видимости, моя собеседница сильно дорожила. Я, попыталась возмутиться она, но Лена демонстративно подняла руку, намекая, что может ждать ее в следующий шаг. «Мне необходимо обсудить это с главой семьи», — опустила она взгляд. «В таком случае буду ждать от вас 2 договоров от клана Мин и от вашей семьи», — подвел я итог нашей беседе. Ксу Мин поклонилась мне и плавно поднялась со своего места. «И учтите такой момент, провожая ее на выход», — произнес я, «если бы не было нападения и смерти моего человека по вине члена вашего клана, то цена за услуги была всего лишь в районе 100 000. При этих словах китаянка слегка дернула плечом, но больше никак не показала, что мои слова затронули ее. «Надеюсь, и эту информацию вы донесете до своих старейшин». «Я вас услышала», — твердо произнесла девушка и покинула особняк. «Как все интересно складывается», — хмыкнул я, когда убедился, что гостья ушла достаточно далеко, чтобы не услышать меня. Да и в стенах особняка вообще проблематично что-то подслушать из-за призванных мной демонов, обеспечивающих защиту в том числе и от такого. «Ты специально выводил ее из себя?» – осторожно спросила Лена. «В некотором роде да», – не стал отрицать я. «Пускай мне, можно сказать, запретили мстить клану Мин, но не растрясти их хотя бы на деньги я просто не мог. Да и месть – такая вещь, которую можно привести в исполнение и спустя много лет. То, что представительница их клана сама пришла ко мне, просто позволила воспользоваться дополнительными возможностями и надавить на них в свою пользу. Тем более служба магической безопасности империи тоже должна мне заплатить, пускай и менее впечатляющую сумму. И все же эта женщина вела себя непозволительно дерзко, милорд, вставила Роксана, что все это время лишь контролировала ситуацию со стороны, но никак не проявляла себя. Впрочем, именно такого и ждут от телохранителя, а то, что этой демонессе не составит проблем убить сильного мага, то это уже частности, не требующие отдельного внимания. Меня больше удивляет то, что они хотели все это выставить как решение одного человека, идущего вразрез с планом клана, покачал я головой. Очень сомнительно, что небольшой клан, гордящийся своей вековой историей и с детства вбивающий в головы своих наследников необходимые знания и навыки, вдруг допустит к делу, происходящему на территории другого государства, того, кто будет действовать импульсивно. Думаете, это была проверка ваших сил? Настороженно спросила Рокс. Скорее всего, за этим кроется еще несколько смыслов, пожал я плечами. Вполне возможно, таким открытым нападением они хотели показать своему бывшему соклановцу, что они уже здесь. Это из-за того, что официального расследования не было открыто. Поинтересовалась Лена, которая была в курсе происходящего. Я вообще старался такие вещи от своих жен не скрывать, так как это не было особой тайной, а им лучше знать, по какой причине я могу вдруг уехать. Лена просто верила в меня и согласна была ждать моего возвращения домой, а вот Арина скорее испытывала гордость за то, что я, пускай и платно, но помогаю нашему государству. Что поделать, патриотическое воспитание во многих аристократических семьях стоит чуть ли не на первом месте из всего, что должны привить будущие элите империи. В том числе, немного подумав, ответил я, так они, как специалисты в данной узкой сфере, могли предложить свою помощь. Она бы все равно выглядела несколько странной, но тогда приобрела хоть какую-то официальность и прикрытие. Тут же им приходится обходиться своими силами, а значит нельзя сильно светить своими возможностями, которые могут пойти вразрез с нашим и мировым законодательством. Все же они не на своей земле, а значит не могут творить все, что хотят. И при этом нападение на тебя, недоверчиво покачала головой моя жена. В этом и странность, подтвердил я. Возможно, этот клан и правда не ставит ни во что обычных слуг, но все это больше похоже на то, что Ксумин действительно имеет собственные мотивы участвовать во всем этом, а в самом клане нет однозначной точки зрения, как им следует действовать. Особенно если они не знают, что открыли охоту на своего родственника, который прошел ту же школу, что и они. Действительно, а ведь все сводятся в итоге к одному чернокнижнику, который был слишком активным и привлек к себе внимание. Глава 11. Ждать ответа от Ксумин долго не пришлось. Уже спустя пару часов она вновь постучалась в двери моего дома. Вы вернулись раньше, чем я рассчитывал. Все так же, как и утром, вежливо улыбаясь, поприветствовал я китаянку. В этот раз мы расположились в другой гостиной, где подготовленных мной печатей было больше. Я не думал, что моя иностранная гостья что-то сделает, но лучше предусмотреть и такой вариант развития событий. Было решено не откладывать этот вопрос надолго, раз от вас удалось получить согласие, не особо довольна, но все же вежливо ответила Ксу. В который раз замечаю, какое у нее чистое произношение, что-нибудь у нее явных признаков китаянки, то можно было бы подумать, что со мной говорит жительница Москвы. Единственным моментом остается вопрос оплаты. А что с ним не так? Иронично приподнял я левую бровь. Ксу пару секунд молчала, словно не решалась продолжить говорить. Можем ли мы произвести выплату частями? Все же попросила она. К сожалению, в ближайшее время нам не собрать настолько большую денежную сумму. Конечно, я же не зверь какой-то, ухмыльнулся я, небрежно махнув рукой, будто говорил о чем-то незначительном. Это в свою очередь задело мою гостью, которая нервно провела пальцами по платью, комкая ткань. И тем более не банкир, чтобы требовать у вас за это проценты. Так что для начала обойдемся авансом в четверть от заявленной ранее цифры. Ха, хорошо, на мгновение запнулась Ксу. Тогда можем подписать необходимые бумаги, уже более собранно продолжила она. Я уполномочена старейшинами сделать это от лица клана Мин. Замечательно, улыбнулся я. Тогда давайте заключим магические договоры и приступим к более конструктивному диалогу. Мы не говорили о магических договорах. Вдруг воскликнула девушка. Разве? Сделал я удивленный вид. В таком случае прошу простить меня, раз не предупредил об этом сразу. Без соответствующего соглашения, закрепленного магическим договором, ни о какой помощи речи не может и быть. Вы можете отказаться, но тогда разговор пойдет совершенно по-иному», — предложил я, продолжая улыбаться. «Да что там говорить, я откровенно отрывался на представительнице клана за их нападение на меня. Я уполномочена в том числе и на это, и гарантом исполнения договора помимо прочего будет моя жизнь», — твердо произнесла Ксу. «Да будет так», — хлопнул я ладонью по столу. «Оба договора были примерно одинаковыми за исключением одного пункта, где я обязуюсь предоставить всю известную или полученную информацию по искомому чернокнижнику в первую очередь Ксу Мин и уже только потом клану Мин. С учетом того, что именно эту девушку назначали для связи с кланом экзорцистов, то понятное дело, что она будет дальше сама распоряжаться всей информацией. В итоге я, получается, становлюсь посредником у двух организаций, каждая из которых ищет чернокнижника, но преследует при этом свои цели. Если служба магической безопасности империи первыми найдет его, то судить Беймина будут в нашей стране, ведь в таком случае клан Мин не сможет заявить права на суд над ним, иначе им придется в том числе разделить ответственность за проступки своего соклановца. Отчасти из-за последнего семья Ксу намеревался лично решить эту проблему в семейном кругу. Самым забавным было то, что те, кто составляли договор, по какой-то причине не подумали о запрете о разглашении информации, так что я хоть сейчас мог позвонить Константину и рассказать о своей вербовке. Действительно, забавно. Ах да, оставалась еще третья сторона, хозяева черного рынка. Они тоже были заинтересованы в решении проблемы с чернокнижником. Но что-то подсказывает мне, что для старшего брата Ксу это самый плохой вариант развития событий. Раз на этом все, то можем расходиться и заниматься каждый своим делом, убедившись, что магические клятвы были должным образом закреплены и приняты в исполнение, произнес я. Я сообщу, если узнаю что-то новое. Не стоит, неожиданно мило улыбнулась мне Ксу, убрав за ухо прядь белых волос. Во имя исполнения договора я останусь здесь, чтобы лучше контролировать ситуацию.